День, чистый как поцелуй двух влюбленных, попавших под проливной дождь, смеялся из-за немытых окон. День, несказанно влюбленный в собственную внезапность, показывал лужицы, отражался на рожицах бульварного небосвода, светился в бензиновых каплях цветасто, танцевал в механической пасти города.